Часть четвертая. Свобода. Три пакетика чая в жизни Натана Маркусовича. Я на свободе уже 10 дней, и со мной все в порядке. Сижу в каком-то деревенском доме и пью чай. В дом я прихожу почти каждый день, а сплю в лесу, примерно в миле от дома. В лесу хорошо и очень тихо, так что если кто-то попробует подкрасться ко мне, я услышу первым. Правда, поблизости совсем нет людей. Конечно, хорошо жить не в клетке, но в ней мне лучше спалось. Здесь же мне постоянно снятся кошмары. Ну, правда, не настолько страшные, чтобы вскакивать в поту. Снится одно и то же. Я все бегу и бегу по переулку позади здания совета. Люди, которым принадлежит этот дом, не живут в нем постоянно. Скорее всего, приезжают только на лето. Поэтому я спокойно вошел внутрь, недолго пошуровав в замке куском проволоки. Я почти каждый день принимаю душ, а иногда поднимаюсь наверх и ложусь на одну из кроватей, как та девочка из сказки про медведей. Постели в доме очень мягкие, но я никогда не засыпаю. До того, как я нашел это место, у меня были проблемы с едой. А тут, даже забавно, есть и геркулес. Еще в шкафах я нашел макароны, хлопья и овес. Молока, как я уже говорил, у меня не было, поэтому варил кашу просто на воде. Каша у меня получается хорошая, без комков. Но тут оказалось, что я очень быстро съел весь мед, джем и изюм. Так что уминаю все, что осталось. Я стараюсь есть не чаще одного раза в день. Все равно в какое время, главное, чтобы хотелось. Ем немного, да здесь особо и не разбежишься. Мое любимое блюдо — подсоленный рис. Правда, в первый день был даже консервированный тунец, но он закончился к вечеру, а консервированная фасоль на следующий день. Я опускаю в карман полпачки Витабикса и сосу их вечером в лесу, пока засыпаю. Примечание. Витабикс — фирменное название пшеничных батончиков из спрессованных хлопьев. Конец примечания. В дом за это время приезжали люди и пробыли 2 дня. Наверное, на уикенд. Мама, папа, 2 детишек и собака. Просто идеальная семья. Кажется, они даже не заметили, что к ним кто-то наведывается, чтобы подхарчиться. Я ведь всегда прибираюсь, когда ухожу. После их визита прибавилось макарон, зато овес закончился. Я надеялся на еще одну банку тунца, но не повезло. Мне кажется, что временами я слышу снаружи какие-то звуки. Не обращай внимания, Натан, нет там никого. Но я опять начал грызть ногти. Я грыз их, когда был маленьким, а потом перестал. Теперь вот снова начал. Анна, Лиза. Я стараюсь не думать о ней слишком часто. Идет дождь, мелкий, опять какой-то звук. Нет, лучше все-таки выйти и проверить. Я возвращаюсь в лес, кажется, за мной следят. Такое у меня иногда возникает чувство, даже мурашки по спине. Слишком уж легко мне удалось сбежать. Трудно поверить, чтобы совет, который из кожи вон лез, контролируя каждый мой шаг с самого рождения, устраивал для меня освидетельствование и выпускал уведомления, запер меня в клетке усилий, сделал мне все эти татуировки, вдруг взял и так легко дал мне сбежать. Нет, наверняка это какой-то новый план. Шпионили же они за мной раньше, когда я жил у бабушки и ездил в Уэльс. Тогда я этого не знал, а теперь знаю. Та семья, которая приезжала в дом, они были похожи на фейнов, но как знать? Может, охотники могут притворяться фейнами? И тот первый мужик, который согласился меня подвести, он так на меня косился, да еще задавал разные вопросы. Правда, оказался вроде нормальным, раз уж отпустил меня. Но я так наорал на него, что он изрядно перепугался. Мои татуировки. Это какое-то устройство для слежки. Вот единственное объяснение. Наверное, они смотрят в какой-то экран и видят на нем мигающую точку. Это я. Я такой в фильме видел. Блип, блип. Блип, вот сейчас они сидят в своем фургоне, смотрят в экран и видят, что я бегу краем поля назад к лесу. Укрытие у меня нормальное. В него не проникает дождь, и земля в нем всегда сухая. И найти его не так легко, а оно под корнями большого дерева у ручья. Я часто сижу здесь, и иногда, сидя здесь, я думаю, что никто за мной не следит, и что я сбежал по-настоящему. И я говорю себе, я сбежал, я свободен, я сбежал, я свободен. Но свободным я себя не чувствую. Иногда я плачу. Сам не знаю почему, но это время от времени происходит. Скажем, сижу я и смотрю на ручей, который течет по темно-коричневой грязи, а сам остается чистым, прозрачным и беззвучным, и вдруг ощущаю вкус слез. Их так много, что они уже затекли мне в рот. Я вздремнул, и теперь, даже несмотря на одеяло и пачку газет, которые я принес из дома, меня бьет дрожь. С чего бы это? Сейчас апрель, снаружи не холодно. Я прожил почти 2 года в клетке, в самом сыром и промозглом закоулке Шотландии, наверняка самой холодной и промозглой страны в мире, где видел и снег, и морозы, и метели. И вот я попадаю в это славное теплое местечко и трясусь, не переставая. Да, пара бараньих шкур тут не помешала бы. Я довольно часто вспоминаю Шотландию, думаю о своей клетке, о том, как бегал большой круг и чистил плиту на кухне, как варил кашу и копал картошку, резал и ощипывал кур. А еще я думаю о Селии и о той книге, которую она читала со мной. Главный герой этой книги — Иван Денисович, заключенный. Он отбывает в тюрьме 10-летний срок, но даже когда срок кончится, домой его все равно не отпустят, потому что таких, как он, отправляют в ссылку. Я думал, ссылка означает, что человек должен просто покинуть свою страну, а там пусть едет куда угодно, туда, где тепло, к примеру, на какой-нибудь остров в океане или в Америку. Но ссылка означает совсем другое. Человека отправляют в какое-то другое место, и оно, разумеется, совсем не в тепле, не на солнышке и даже не в Америке. Нет, это далекое, угрюмое и холодное место. Например, Сибирь, где человек никого не знает и едва может выжить. То есть та же тюрьма. А я теперь свободен и в ссылку не хочу. И еще мне так хочется увидеть Аррона, очень хочется. Я знаю, что если я поеду к нему, то меня схватят и, может быть, причинят вред Аррону. Но я хочу его увидеть и все время думаю, что если я подкрадусь тихонько к бабушкиному дому ночью или оставлю ему где-нибудь записку, в которой назначу ему встречу, то это, может, сработает. Хотя сам знаю, что не сработает. Я знаю, что меня снова поймают, и во второй раз будет даже хуже, чем в первый. И я не должен даже пытаться увидеться с Аароном никогда. И тут же чувствую себя трусом. Полное имя Ивана Денисовича — Иван Денисович Шухов. Потрясно, хотя Денисович означает всего лишь «сын Дениса», и это все немного портит, зато показывает, что он обычный парень, такой, как все. В России, если вы хотите поговорить с человеком, то не должны называть его только по имени, и все. Надо обращаться по имени и отчеству. Например, так: «Передайте, пожалуйста, соль, Иван Денисович». А он тебе в ответ: «Многовато соли в рис кладете, Натан Маркусович». А еще я часто думаю о Маркусе Акселевиче. Наверное, он тоже кладет в рис много соли. А еще сегодня я понял одну удивительную вещь. Мне нравится думать об отце. И я знаю, что если бы у меня был сын, то мне нравилось бы о нем думать. Я часто думал бы о нем. Так что я знаю, что Маркус обо мне тоже думает. В лесу хорошо и тихо, никаких собачников, да и людей-то нет вообще. Так здорово просто сидеть на месте и слушать, что происходит вокруг. Из леса доносится птичий щебет, но есть места, напоминающие глубокие пещеры пустоты и молчания. И мне нравится сидеть в этих пещерах. Голова у меня здесь чистая и ясная. Никакого шума, как в клетке у Селии, никакого шипения мобильных телефонов, никакого треска электроприборов. И, сидя в этих пещерах, я начинаю верить, что я сбежал. Сегодня я опять начал бегать. Селия была бы довольна, хотя бегаю я медленно, так что все-таки нет, довольна она не была бы. А еще я отжимаюсь, но не дотягиваю даже до 70. Понять не могу, как это я всего за несколько недель так потерял форму. Интересно, может быть, это из-за татуировок? Может, это они так на меня влияют? Хотя нет, скорее всего, дело просто в отсутствии еды. У меня буквально торчат ребра. Темнеет. Еще один день подходит к концу. Когда я был у Селии, дни летели, а годы ползли. Там я вставал с рассветом, делал физзарядку, потом работал по дому. Дел всегда была масса, потом отвечал на ее дурацкие вопросы, снова бегал, потом дрался, готовил еду, мыл посуду, запоминал имена ведьм, их дары, даты и места, и не успевал я оглянуться, как пора было опять возвращаться в клетку. Теперь все наоборот. Часы еле тянутся, зато время, отделяющее меня от моего 17-летия, убегает, как песок сквозь пальцы, а я сижу и смотрю, как оно уходит». Как-то незаметно снова занимается рассвет. Раньше мне нравились утренние зори, но теперь каждая предвещает всего лишь еще один тягучий, зябкий день. Я только что вспомнил, что Иван начинал каждый свой день, дрожа от холода. Жаль, что у меня нет той книжки с собой. Знаю, что я все равно не смог бы сам ее прочитать, зато ее можно было бы держать в руках или засовывать под рубашку поближе к груди. Но одна книга у меня все-таки есть. Это алфавитный справочник, который я стащил, когда удирал из Лондона. Отличная книга. Книга, которую даже я могу прочесть. Я смотрю на карты и все в них понимаю. Я украл справочник, потому что знал, мне надо будет найти Боба, о котором рассказывала мне Мэри, человека, который поможет мне найти Меркури. И снова дождливо и пасмурно. Я смотрю телек и пью чай. То есть не то чтобы смотрю, просто он включен, а я пытаюсь анализировать звуки у себя в голове. Под черепом что-то шипит. Точнее сказать я не могу. Звук не в ушах, он именно в голове, чуть впереди и справа. Такое же шипение, только более громкое, вызывает в этом месте мобильные телефоны. Когда я жил у Сели, подобного шипения я не слышал. У нее не было мобильника. Но когда появились охотники, я услышал, как они шипят. Здесь, в лесу, никто не шипит. Только что принял душ. В ванной полно шампуня, мыла и всякой всячины. А еще там есть электробритва. Настоящий кошмар. Она просто отгрызает куски от моего подбородка. Но я быстро заживляюсь, так что все равно ею пользуюсь. Проверяю татуировку на шее, никуда не делась. Каждый день я осматриваю все свои татуировки, но они не меняются. Я содрал кожу на лодыжке и убедился, что мистер Уолленд был прав. Татуировка появилась снова. Она даже просвечивала фосфористирующим синим сквозь корочку на ранке. Я смотрю в зеркало и в свои глаза, и в глаза отца. Интересно, когда он смотрится в зеркало, догадывается ли он, что это и мои глаза? Я очень хочу увидеть отца ненадолго, хоть когда-нибудь, всего-то один раз, поговорить с ним по-настоящему. Но, может быть, нам обоим будет лучше, если мы никогда не встретимся. Если он верит в то видение, значит, он не захочет встречаться со мной. Жаль, что я его не видел. Что в нем? Я закалываю его ферборном, пронзаю ему сердце. Я хочу сказать моему отцу, что никогда бы этого не сделал, не смог бы. Мои глаза становятся совсем черными, треугольники пустоты в них почти неподвижны. Я снова на кухне сижу наедине с последним пакетиком чая. Надо уходить. Надо найти Меркури и получить у нее 3 подарка. Времени осталось совсем мало. До моего дня рождения чуть больше 2 месяцев. А это значит, что мне придется пойти к Бобу в то место, которое есть на карте. То есть вернуться к своей проблеме, к проблеме переулка. Шагнув из двери здания совета во двор, а потом очутившись в переулке, я побежал и мчался, не сбавляя темпа, с приличной скоростью. 3-4 минуты спустя я еще бежал, но все еще не в конце переулка. Ощущение было такое, как будто я бегу по конвейерной ленте, которая движется в обратную сторону и все время затягивает меня в здании совета. Я был в панике, едва не визжал от страха, но бежать продолжал и все же добрался до того места, где переулок поворачивает. Я вцепился в угол дома, так что какая-то женщина, шедшая мимо, посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Тогда я вышел из-за угла, но продолжал держаться за стену. Угол дома я выпустил из рук с невероятным трудом, потому что знал, что мне предстояло сделать. Так вот, теперь я должен снова вернуться туда и повернуть за угол, и войти в переулок. Боб, человек, которого мне надо увидеть, живет в Кобальтовом переулке. В том самом переулке.